Когда вышел номер рыцаря с этим рассказом, бабушка даже спекла мазурки и устроила праздничный завтрак. К завтраку бабушка надела черное шелковое платье, раньше она надевала его только на Пасху. Искусственный букетик гелиотропа был приколот у нее на груди. Но сейчас бабушка не помолодела от этого платья, как молодела раньше. Только черные ее глаза смеялись, когда она смотрела на меня. Осы садились на вазу с вареньем, а Готтенбергер, как бы догадавшись о том, что происходит у нас, играл мазурку Винявского и притоптывал в такт ногой. Золотая латынь. Латинист Субач смотрел на меня круглыми глазами, усы его топорщились. «А еще восьмиклассник», — сказал Субач. «Черт знает, чем занимаетесь. Следовало бы влепить вам четверку по поведению, тогда бы у меня запели». Субач был прав. Тот трюк, или, как мы его называли, психологический опыт, который мы проделали на уроке латинского языка, можно было только и определить словами «черт знает что». В нашем классе когда-то висели картины, их давно сняли, но на стенах осталось 6 больших железных костылей. Эти костыли вызвали у нас одну удачную мысль. Наш класс осуществил ее с блеском и ловкостью. Субач был человек стремительный. Он влетал в класс, как метеор. Фалды его сюртука разлетались. Пенсне сверкало, журнал со свистом, рассекая воздух, летел по траектории и падал на стол. Пыль завивалась вихрями за спиной латиниста. Класс вскакивал, гремя крышками парт, и с таким же грохотом садился. Застекленные двери звенели. Воробьи за окнами срывались с тополей и с треском уносились в глубину сада. Таков был обычный приход Субача. Субач останавливался, вынимал из кармана крошечную записную книжку, подносил ее к близоруким глазам и замирал, подняв в руке карандаш. Вихрь сменялся грозной тишиной. Субач искал в книжке очередную жертву. Шестерых самых легких и маленьких ростом гимназистов, в том числе и меня, подвесили за туго затянутые кушаки к костылям. Костыли больно давили на поясницу, спирало дыхание. В класс влетел Субач. В это время все остальные гимназисты сделали между партами стойку, стали вниз головой, вытянув вверх ноги и опираясь руками на парты. Субач разогнался и не мог остановиться. Он швырнул на стол журнал, и в ту же минуту весь класс с грохотом перешел в исходное положение, встал на ноги и сел на места. А мы шестеро отстегнули кушаки, упали на пол и тоже сели на парты. Наступила звенящая, зловещая тишина. Все было в полном порядке. Мы сидели с невинным видом, как будто ничего не случилось. Субач начал бушевать. Но мы отрицали все начисто. Мы упрямо доказывали, что ничего не было, никто не висел на стенах, и класс не делал никакой стойки. Мы даже осмелились намекнуть, что Субач страдает галлюцинациями. Латинист растерялся. Он вызвал к себе шестерых гимназистов, висевших на костылях, и подозрительно осмотрел их со всех сторон. На куртках не было следов мела со стены. Субач пожал плечами. Он посмотрел на костыли, заглянул на пол, нет ли там осыпавшейся штукатурки. Выражение тревоги появилось у него на лице. Субач был очень мнительный. «Дежурный», — сказал Субач, — «позовите ко мне Платона Федоровича». Дежурный вышел и возвратился с надзирателем Платоном Федоровичем. «Вы ничего не заметили в начале моего урока?» — спросил его Субач. «Нет», — ответил Платон Федорович. «Никакого шума, грохота?» «Класс встает и садится всегда с некоторым шумом», — осторожно ответил Платон Федорович и с недоумением посмотрел на Субача. «Благодарю вас», — сказал Субач. «Мне показалось, что в классе произошли несколько странные явления». Платон Федорович выжидательно смотрел на Субача. «А что именно?» — спросил он вкрадчиво. «Ничего». Вдруг рассердясь, отрезал Субач. «Извините, что я вас побеспокоил». Платон Федорович развел руками и вышел. «Сидите тихо», — сказал нам Субач и взял журнал. «Я сейчас вернусь». Он ушел и через несколько минут возвратился с инспектором Версофонием Николаевичем, носившим прозвище Варсапонт. Варсапонт внимательно осмотрел нас, потом подошел к стене,